Глава 22. Валера. Стою возле калитки и, как пацан зеленый, боюсь сделать шаг ближе. Отсюда не могу рассмотреть глаза Лены, но вижу, что она нервно дергается, когда выходит Ваня и говорит, что я здесь не нужен. Неприятно? Очень. Но что я мог ожидать? Легко не будет. Смотрю на то, как Ванька держится, и даже горжусь им в какой-то степени. Но вот в крови начинает разливаться адреналин. Желание показать, что я тоже чего-то достою. Детство в одном месте. Вполне возможно. Ну, раз ты считаешь, что этот китайский снегоход не достоин твоего внимания, так, может, ты согласишься тогда на одно условие. Я решаю идти ва-банк. Я, блин, этот снегоход вчера полдня выбирал, и расчет был на то, что сыну он понравится. Но Ванька и правда на меня похож, и до последнего отстаивает свое. А мне как раз это и нужно. Только вот не очень приятно видеть, что подарок не хочет принимать. «Мне все равно, и условия твои не интересуют», — отвечает сын и разворачивается, чтобы уйти. «Ну хорошо. Я понял, что ты струсил и просто боишься меня выслушать», — говорю я спокойно, понимая, что Иван меня слышит. Он замирает, но не разворачивается. Бросаю быстрый взгляд на Лену и замечаю, что ее придерживает баба Глаша, что-то нашептывая. Вот и хорошо, мне так спокойнее будет. Предлагаю покататься по округе на перегонки. Я на этом китайском, а ты на своем. Готов? Продолжаю говорить спокойно, ожидая реакции Ивана, а она уже следует. «И что ты хочешь взамен?» — спрашивает он. «Если я тебя обгоню, то ты меня выслушаешь. Как мужчина поговорим. Отвечу на все твои вопросы». Я делаю шаг за калитку, пытаясь сократить расстояние между нами. Мне почему-то очень важно сейчас видеть его глаза. «А если выиграю я?» — спрашивает с вызовом. «А если ты, то я?» «Уедешь отсюда!» — перебивая меня, быстро говорит Иван, разворачиваясь ко мне. Я вижу по его глазам, что он принимает условия, и понимаю, что он уже уверен, что победит. «И больше никогда не появишься», — шепит он, начиная злиться. «Не хочу, чтобы мама опять плакала из-за тебя». А вот последнее больно слышать, но я выдерживаю. Хочется кричать, что я не знал, но это глупо даже в голове звучит. Поэтому проглатываю все слова, плотно сжав челюсти, и жду. «Готов на такие условия?» Иван вскидывает подбородок и смотрит с вызовом. «Ему точно 13. Потому как он держится сейчас, я бы не сказал. Но я где-то читал, что с детьми нужно вести себя как с равными, значит, будем пробовать. Хотя не уверен, что делаю все правильно». «Готов?» — отвечаю я твердо. «Ваня?» — слышу писк Лены. «Цыц!» — осекает ее баба Глаша. «Ну, поехали!» — говорит Иван и идет в сторону гаража. Уже через 5 минут мы стоим друг напротив друга возле заведенных снегоходов. Бросаю взгляд на Лену, замечаю ее отчаяние, посылаю ей улыбку и сажусь на снегоход. Все молча, без лишних движений. Замечаю, с каким рвением все делает Иван, и понимаю, что слишком он нервничает. А нервы не помощник в таком деле. Пока ехал сегодня сюда, не мог унять дрожь внутри и уехать просто так, не объяснив ничего, не могу. Иван садится на снегоход и, выкрутив газ, стартует с места, без предупреждения. Но я этого и ожидал. Срываюсь за ним и уже на первом повороте нагоняю. Смотрю вперед и стараюсь быть внимательным, чтобы не было, как еще несколько недель назад говорил сын, ни курицы, ни козы. Пока был здесь в прошлый раз, несколько раз объезжал территорию вокруг и уже знаю, что через просеку есть окружная дорога, которая и выведет нас назад, в перемешанное. Мы идем с Иваном нос в нос. По своему снегоходу понимаю, что могу выжить из него больше, но сейчас не вижу в этом смысла. Впервые в жизни я хочу проиграть. Не могу понять, почему, но понимаю, что если сейчас покажу все, на что способен этот снегоход, то не завоюю сына, а потеряю. Уже виднеется окраина деревни, когда снегоход Ивана начинает дымить. Мотор не выдерживает, но сын не сдается, а вот я начинаю нервничать. Оглядываюсь на него и понимаю, что скорость падает, а мотор работает на разрыв. «Стой!» — кричу, что есть силы, чтобы Иван меня услышал, но замечаю только яростный взгляд. «Иван, останавливайся!» — уже ору я во всю глотку. И тут происходит то, чего я не ожидал. Лыжня налетает на что-то твердое, и меня дергает в сторону Ивана. Он же, чтобы увернуться, выворачивает руль в сторону и тоже налетает на что-то. Никогда не мог понять выражение «вижу все, как в замедленной съемке», а вот сейчас начинаю понимать. Иван, мой сын, подлетает вместе со своим снегоходом и начинает переворачиваться в воздухе. Я же, пытаясь что-то сделать, дергаю руль сильнее и понимаю, что в следующую секунду лечу через руль, а сверху на меня летит снегоход. От удара в голове начинает шуметь, но тело не понимает этого. Скидываю с себя снегоход и ползу в сторону, где лежит техника Вани, а вот сына не вижу. «Ваня!» — кричу я, пытаясь встать, но проваливаюсь постоянно и приходится ползти. Вот сейчас я чувствую себя трупом. Не дай бог, что-то с сыном случилось. «Иван!» — ору еще громче. Доползаю до его снегохода и замечаю его вязаную шапку в снегу. Он лежит лицом вниз. «Сейчас, потерпи, Иван!» Я оттаскиваю снегоход, но он тяжелее, чем мой. «Ваня, ты меня слышишь?» У меня все сжимается от страха. «Ваня, сынок!» «Уходи!» Слышу всхлип, а у самого от его голоса облегченный вздох вылетает. И, наконец-то, у меня выходит оттащить снегоход. «Ваня!» Дергаю его из снега и понимаю, что он плачет. «Что тебе нужно?» — выкрикивает Ваня, отталкивая меня, и мы с ним снова падаем в снег. «Я...» Останавливаю себя, потому что не знаю, что сказать. На языке крутится и куча матов, и подбадривания, и обещание, что все будет хорошо. «Я чуть не посидел, Иван», — говорю я совершенно другое. «А кто тебя просил останавливаться?» Рявкает он на меня, а я слышу, как он пытается сдержать рыдание. «Вали в свой город! Ты нам не нужен! Без тебя жили и дальше проживем!» «Хорошо, жили?» — спрашиваю, сдерживая злость внутри. «А какое тебе дело?» — орет сын. «Иван!» — зову я сына. «Посмотри на меня!» — я стараюсь говорить спокойно. «Ты меня подрезал!» — почти шепотом говорит Ваня, а после набирает в ладоши снега и обтирает лицо. «Я не хотел, наскочил лыжней на что-то». Вздыхаю и опускаю голову. «Ты мог ехать быстрее!» — опять кричит Иван. «А поддавался!» «А ты откуда?» Но останавливаю себя, натыкаясь на обиженные глаза сына, в которых стоят слезы. «Я не знал!» — хриплю я и вижу, что он понимает, о чем я. А у меня в груди будто каленым железом жгут. Больно видеть слезы этого пацана, моего пацана. Честное слово, не знал. У меня отец умер тогда. А когда я пришел в себя после похорон, твоей мамы уже не было. Пока я боролся за его жизнь, моя бывшая жена обманула твою маму и нашла мнимых свидетелей. Я и сам сгребаю охапку снега и растираю по лицу, и только сейчас понимаю, что правая рука у меня не слушается и простреливает пулью. Но терплю. Никто не виноват в том, что так вышло. Точнее, виноваты, но не кто-то один, а все. Уже тише добавляю я. И слышу всхлип сына, от которого скручивает в узел все внутренности. Поднимаю голову и вижу, что Ванька отвернулся от меня и тихо плачет. Молча приподнимаюсь и, подползая к нему, сгребая его в охапку. Получая по больной руке, но сжав зубы, прижимая его к себе. И только сейчас понимаю, что у самого по щекам не тающий снег течет. «Ты нам не нужен», — шепчет, захлебываясь слезами, мой сын, но утыкается в куртку. «Согласен», — отвечаю я ему. «На большее не хватает мужества. Я рос без тебя и дальше буду». Еще одна фраза и снова всхлипы, но уже не отбивается. «Согласен». Отвечаю еще тише я. Но поверь мне, очень тяжело без отца. Сколько бы лет тебе ни было, я до сих пор жалею о каждой минуте, проведенной не со своим отцом. Вот он бы мне сейчас голову бы между ног засунул и по заднице ремнем отходил за то, что на снегу его внука держу. Добавляю я, глотая слезы, ведь мужики не плачут. А Иван поднимает на меня покрасневшие глаза, такие синие, как у меня и моего отца, и прыскает от смеха. Не сдерживаясь, и я начинаю улыбаться, а дальше мы уже хохочем. «Если ты расскажешь кому-то, что я здесь делал, я сломаю всю твою технику», — успокаиваясь с улыбкой, говорит Ванька и пытается подняться. Заметана. Соглашаюсь я и вижу, что мой сын ползет к дороге. Он первый выбирается на утоптанную дорожку и протягивает мне руку, а я бы и рад подать ее, да только понимаю, что, вероятно, уже и куртку снять без помощи не смогу. Хотя бы не сломал. И Ванька это тоже замечает. Он хмурится, видя, что я не беру его руку, а наоборот прижимаю к телу. «Мама мне голову открутит», — вздыхает он тяжело и осматривается. Поднимаюсь на ноги, а Иван уже ползет за снегоходом, только моим. Он встал как раз на лыжни. Иван запрыгивает на него и, быстро заведя, выезжает из сугробов на дорогу. «Садись». Он двигается, а я поворачиваю голову в сторону его аппарата. «Не страшно. Здесь все знают, что это моя техника, и никто не тронет, а тебя нужно к маме». Усмехаюсь и подхожу к снегоходу, говорю. «Мне кажется, Вань, что голову сначала открутит мне». Я сажусь за сыном и, взявшись за сидушку, добавляю. «Поехали к маме». Ванька плавно трогается, а я улыбаюсь, как идиот. Совершенно не понимаю, что в моих словах смогло подействовать на сына, что он сейчас везет меня домой, не бросил здесь. Еще не доезжая до двора, я замечаю мечущуюся возле калитки Лену. А когда она видит нас на одном снегоходе, то становится как снег, бледный. Осматривает нас уже взглядом медика. «Быстро в дом!» — рявкает она на нас с Иваном, а мы, как по команде, оглядываемся друг на друга и идем за Леной. Уже подойдя к порогу, я замечаю бабу Пашу, бабу Глашу и маму, которые спешат к дому Лены, но, заметив нас, останавливаются и начинают что-то обсуждать, показывая в нашу сторону. «Ну, чего встал?» — рявкает Лена с порога, а я даже удивляюсь, откуда в ней столько строгости. «Быстро в дом и показывать себя со всех сторон!» «Гонщики!» — зло выдает она. «Я сейчас вас осмотрю, а после вы по шее получите. Оба!» «Согласен», — отвечаю я, улыбаясь и смотрю в ее разъяренные глаза. «Мамуль, его заело», — говорит Ванька, заглядывая в дверь. А я замечаю шишку на лбу у сына. Наверное, снегоходом привалило. «Быстро в дом, снегоход!» — шипит на сына Лена и, проталкивая его в дверь, добавляет уже мне. «И ты тоже!»